Глава 26. Я зашел в ресторан на Вентура-бульваре и заказал на завтрак бифштекс с кровью. Затем я забрал свою машину с бензоколонки, где оставил ее накануне, и стал подниматься наверх к улице, на которой жил Себастьян. Была суббота, а поэтому, несмотря на ранний час, аккуратно подстриженные площадки для гольфа, расположенные вдоль склона, уже пестрели игроками. Не доехав до особняка Себастьянов, я заметил почтовый ящик со знакомой на нем фамилией, остановился и постучал в дверь дома Генслеров. Дверь открыл светловолосый мужчина. У него почти не было бровей над голубыми на выкате глазами, отчего его тревожный взгляд казался еще тревожнее. Я объяснил ему, кто я, и спросил, нельзя ли повидать Хейди. «Моей дочери нет дома». «А когда она вернется?» «Не знаю. Ее нет в городе, я отправил ее к родственникам». «Этого делать не следовало, мистер Генслер. С ней захотят поговорить люди, занимающиеся надзором за условно осужденными. Не понимаю, о чем. Она свидетель». У него побагровели лицо и шея. «Ни в коем случае. Хейди — хорошая, воспитанная девочка. С дочерью Себастьянов она знакома только потому, что мы живем на одной улице». «Быть свидетелем не позор», — сказал я. «Равно как и быть знакомым с человеком, попавшим в беду». Генслер хлопнул дверью прямо перед моим носом. Я сел в машину и поехал дальше к особняку Себастьянов, думая о том, что Хейди, по-видимому, рассказала отцу что-то весьма неприятное, и он был напуган. Перед особняком Себастьянов стоял ровер доктора Джеффри. Когда Бернис Себастьян открыла мне дверь, по ее лицу я понял, что опять что-то случилось. Щеки у нее впали, остались одни обтянутые кожей скулы и затравленно светящиеся глаза. «В чем дело?» Сэнди пыталась покончить с собой. Она взяла у отца лезвие бритвы и спрятала его в свою собаку. В собаку? В игрушечного спаниеля. Бритву она, наверное, утащила, когда заходила в ванную. Она пыталась вскрыть себе вены на руках. К счастью, я все время дежурила у ее двери, услышала, как она вскрикнула, и не дала ей серьезно поранить себя. Она сказала, зачем она это сделала. Сказала, что ей нет места на земле, потому что она мерзкое существо. А это в самом деле так? Конечно, нет. Вы ей это объяснили? Нет, я не сумела. Когда это все произошло? Только что. Доктор еще здесь. Извините меня, я пойду к ней. Это была ее дочь, но занимался этим делом я, а потому пошел вслед за ней к Сэнди. Сэнди сидела на краю постели. Левая рука у нее была перевязана, на пижаме пятна крови. За ночь она изменилась. Глаза потемнели, губы плотно сжаты. Теперь от ее миловидности не осталось и следа. Рядом сидел ее отец, как-то странно держа Сэнди за руку, а над ними стоял доктор Джеффри, убеждая родителей, что девочку следует госпитализировать. «Я советую положить ее в психиатрический центр в Уэствуде». «А там не очень дорого?» — спросил Себастьян. «Не дороже, чем в других больницах. Лечение у хорошего психиатра всегда обходится недешево». Себастьян покачал головой. Висящая складками кожа на лице тоже заколыхалась. «Не знаю, чем мне расплачиваться. После внесения залога у меня не осталось ни цента». Сэнди подняла опухшие от слез глаза. Еле двигая губами, она сказала, «Пусть меня заберут в тюрьму. Это ничего не будет стоить». «Нет», — воскликнула миссис Себастьян, — «мы продадим дом». «Сейчас не продашь», — возразил Себастьян. «Нам не выручить даже взятых под залог дома денег». Сэнди отняла руку. «Почему вы не дали мне умереть? Тогда все проблемы решились бы сами собой. Ценой жизни», — добавил Джеффри. Я вызываю скорую помощь. Себастьян встал. Давайте я сам отвезу ее. Скорая помощь тоже стоит немало. К сожалению, в этом случае полагается вызвать скорую помощь. Я прошел вслед за Джеффри в кабинет. Он позвонил и попросил прислать скорую помощь. Да. Взгляд его был жестким и испытующим. «Она серьезно больна?» — спросил я. «Не знаю, что-то с ней явно не то. Но я не психиатр. Вот почему мне и хочется побыстрее показать ее специалисту. Кроме того, следует принять меры предосторожности. Думаете, она может решиться на очередную попытку? Не исключено. Очень похоже, что она надумает повторить, — сказал бы я. Она говорила мне, что уже давно об этом думает, что прошлым летом попробовала ЛСД, и ей стало так плохо, что она до сих пор от этого не оправилась. Она вам это сказала? Да. Вполне возможно, что этим и объясняются те перемены, которые произошли в ней за последние несколько месяцев. Одной дозы иной раз достаточно, чтобы нанести человеку непоправимый ущерб. Она утверждает, что приняла ЛСД всего один раз, одну дозу в сахарной обладке. Она сказала, откуда ее взяла? Нет, она явно не хочет кого-то выдать. Я вынул кусочки сахара, которые нашел у Лупе в кухне, и дал один доктору. Я почти уверен, что это из того же источника. Можете вы отдать его на анализ? «Пожалуйста. А где вы это разыскали?» «В квартире Лупе Риверы. Это ему она позавчера разбила голову. Если я смогу доказать, что он дал ей ЛСД...» «Я все понял», — вскочил Джеффри. «А почему бы мне не спросить у нее самой?» Мы вернулись в комнату Сэнди, где в ожидании томилась вся семья. Девочка, по обе стороны которой сидели ее родители, посмотрела на нас. «Вызвали психушку». «А почему бы и нет?» Вдруг как-то странно отозвался Джеффри. «Но теперь моя очередь задать тебе вопрос». Она застыла в ожидании. «Кусок сахара, который ты съела в августе прошлого года, тебе его дал Лупе Ривера?» «Предположим, ну и что?» Доктор ласково взял ее за подбородок. «Он?» «Я хочу услышать, да или нет, Сэнди?» «Да». Я чуть не спятила, была сама не своя. «Он сделал еще что-нибудь с тобой, Сэнди?» Она вырвалась из рук доктора и опустила голову. Лицо ее ничего не выражало, но глаза совсем почернели и смотрели в одну точку. Он сказал, что убьет меня, если я кому-нибудь проговорюсь. Никто тебя не убьет. Она недоверчиво посмотрела на доктора. — К доктору Конверсу тебя возил Лупе? — спросил я. — Нет, меня возила Герда, миссис Хэкет. На шоссе я попыталась выпрыгнуть из машины. Доктор Конверс надел на меня смирительную рубашку. Я пробыла у него в клинике всю ночь. У Бернис Себастьян вырвался стон. Когда за ее дочерью пришла скорая помощь, она поехала вместе с ней.